Topic 7. How to ask to talk to someone else. Тема 7. Как попросить переговорить с кем-либо еще? Can I talk to anyone else? Can I talk to anyone else? Можно ли мне поговорить с кем-нибудь из других сотрудников? Who shall I talk to about the order? Who shall I talk to about the order? С кем лучше поговорить по поводу заказа? Who can give me the information on transportation? Who can give me the information on transportation? Кто может дать мне информацию по перевозкам? Could you connect me with someone from the commercial department, please? Could you connect me with someone from the commercial department, please? Вы не могли бы соединить меня с кем-нибудь из коммерческого отдела?